Глава 16. Он ко мне не пристает. Мы на самом деле занимаемся обычными домашними делами. Никита дает мне свою футболку, чтобы переоделась, и неожиданно трусы вместо шорт. На мой ошарашенный взгляд лишь смеется, обнимает крепко и мимолетно целует, совсем не пытаясь перевести все в горизонтальную плоскость. Футболка оказывается длинной, но из-под нее все равно виднеется край шорт, черных с яркими синими снежинками. Да, для меня это скорее огромные шорты, так что ничего против них Нику не говорю. Спускаюсь со второго этажа, прохожу через ту самую гостиную с камином и белоснежной шкурой, направляясь на кухню. В чужом доме чувствую себя странно. Вроде Ник просил не думать ни о чем, но мысли бродят, и не все они хорошие. А в кухне замираю. Никита тоже переоделся и теперь щеголяет голым торсом, чтобы смутить меня наверняка. Светлые домашние штаны прямо-таки вопят о непрактичности, но ему идут, оттеняют его кожу, делают мужчину на кухне потрясающе сексуальным. «Не стой там, иди ко мне», — усмехается, не поворачиваясь в мою сторону. «Да, я забыла, что у оборотней потрясающий слух, не подкрадешься. Ты готовишь?» «Не особо люблю, но нужно же накормить гостью». Я заглядываю ему за плечо и хмыкаю. «Мясо?» Тяну с доброй насмешкой. «Хочешь посадить меня на белковую диету?» «Безумно». Никита вдруг резко разворачивается, и я не успеваю среагировать, как оказываюсь сидящей на кухонном столе. «Только я бы предпочел подсадить тебя на другой белок». Меня бросает в жар. Намеки понимать умею, приоткрываю губы и тянусь сама. Пошло, смело, но мне все равно. Что там еда, когда рядом есть такой потрясающий мужчина? Он лучше обеда, хотя с ним и так не страшно поправиться, скорее уж похудеть из-за чрезмерной потери калорий, и это совсем не страшно. Мне уже хочется продолжения. Поцелуй сводит с ума. Он медленный, неторопливый, словно Никита уже выиграл свой приз и теперь наслаждается им, никуда не торопится. И мне так радостно от того, что я точно знаю, приз — это я. Тягучая ласка, вдох-выдох. Мы с Ником не просто едины, мы одно целое. Я обнимаю его за шею, притягиваю к себе, запускаю пальцы в его волосы, слышу тихий, едва уловимый стон, когда случайно царапаю затылок ногтями. Мне хочется большего, но он не торопится, отпускает меня, смотрит, улыбаясь прямо в глаза. Придется немножко потерпеть, хотя голод дикий. Трется об меня бедрами, и я закидываю голову назад, потому что чувствую его желание, упирающееся между моих разведенных в стороны ног. «Обед? Вот же, сама не узнаю свой голос». «Да, если не хочешь мяса, можешь приготовить салат. Овощи есть в холодильнике». Никита отходит от меня и заканчивает нарезку мяса. Сползаю со стола, недоуменно посматривая на Ника. Он, конечно, делом занят, но как-то странно, что остановился на поцелуе. Мне казалось, что после того жара, что на нас накатило, мы вообще тормознуть не сможем. Нет, стоит у кухонного уголка, обмакивает мясо в какой-то маринад и выкладывает на электрогриль. «Ты мяса совсем не будешь?» Интересуется с улыбкой и подмигивает. «Буду». «Любишь с кровью или хорошо прожаренное?» «Чёрт, я ненормальная. Мне везде видится подтекст. Краснею, отворачиваюсь к большому двухдверному холодильнику, заглядываю внутрь. Прожаренное. Отлично, тогда первую партию делаю на тебя, сладкая. Слышу, как пищит таймер гриля, когда Ник выставляет время готовки. Сама достаю из выдвижного ящика зелень и огурцы, замечаю контейнер с чем-то, не удержавшись, тяну его на себя. Это отварная курица, для тебя купил. Вздрагиваю, когда мне на плечи опускаются мужские ладони, поглаживают нежно, будто смахивают все невзгоды и неприятности. Я позволяю себе расслабиться. Опускаюсь щекой на его руку, чувствую поцелуй в висок и тяжелый вздох. «Спасибо за все. Мне почему-то нужно это сказать, не могу иначе». «Не стоит, и не нервничай только, хорошо? Мы все разрулим». Оборачиваюсь к Нику и хмурюсь, не понимая, что он имеет в виду. «Ты о чем?» Договорить не успеваю. От входной двери слышится шум, она распахивается с грохотом, словно ее хотели сорвать с петель. «Я же специально оставил ее открытой!» Вздыхает Никита, обнимает меня крепче, и вместе со мной поворачивается к двери. Всего мгновение, в кухне появляется Марк. Он быстро осматривает меня, будто проверяет, нет ли на мне повреждений, втягивает воздух, морщится и замирает. А я чувствую, как мой мир снова меняется. Каждый раз, когда я собираю его по кусочкам в целую картину, что-то случается, и крохотные трещинки разваливают конструкцию, как неспособную к жизни. Это мои ошибки, и я готова за них отвечать, но сейчас, смотря на Марка, осознание бьет больно. Я не могу отказаться от этого мужчины. Нечто внутри меня тянется к нему, натягивает незримую нить между нами до такого предела, что становится невыносимо остро, режет под сердцем, отдает в голову и перебивает дыхание. Мне бы отступить, но позади Никита, который будто, издеваясь над соперником, проводит ладонями по моим рукам, заключает в объятия, и снова вспышка. Ничего он не доказывает, просто стремится дать мне опору, которая лишилась и которую обрела. «Какого хрена?» Зло и коротко. Никита вздыхает и аккуратно заводит меня за стол, ограждает от гнева своего компаньона. Усаживает и разворачивается к Марку спиной, словно совсем не боится его, продолжает заниматься готовкой. Кладет передо мной овощи, мимоходом целует макушку, ставит большую чашку и оставляет нож, в который я впиваюсь пальцами, как в единственное средство спасения. «Я задал вопрос». Марк движется к нам, но замирает, встав с той стороны, отрезая себя от нас. «Это не вопрос». Весело отвечает ему Никита и ставит на стол первую партию мяса. «Даш, осторожнее». Перехватывает у меня нож, неудачно скользнувший по толстой шкурке помидора. «Давай лучше я, а то ты порежешься». «Иди к мясу». Марк вырастает перед нами и морща забирает у Ника нож. Я отвожу взгляд в сторону, потому что вижу, что ногти на его руках потемнели, заострились и стали меняться. Бешенство. И сможет ли Марк его контролировать, неизвестно. «Да, мясо у меня получается отпадное. С кровью? Непринужденно, будто мы так каждый день собираемся, и в воздухе не кипит ярость?» — спрашивает Никита. «С твоей». «С моей не могу. На мне теперь все заживает мгновенно. Вот такой бонус привалил. А у тебя что?» «Бонус, говоришь? Так, может, тебе и истинная не нужна? Мне отдашь за еще один приятный бонус». Я вздрагиваю и обхватываю себя за плечи руками. Никита резко разворачивается и рычит Марку. «Ты хоть иногда думаешь, что говоришь? Тебе Даша не нужна. Нет? Так нам даже лучше. Я ее тут удерживать не буду. Продам свою долю бизнеса и увезу от тебя подальше». «Не посмеешь, сопляк», — рычит Марк. «Не такой уж и сопляк, раз бизнес наш не развалил. Но вот ты делаешь все, чтобы разрушить семью. Хотя у нас сейчас такая ситуация, что семьи и нет еще. Нужно держаться, врастать друг в друга, а ты отталкиваешь и ломаешь. Марк, где твоя хваленая уравновешенность? Где рассудительность?» Никита наклонился над столом. «Это меня тут до сих пор считают легкомысленным балбесом, да, большой босс? Но почему-то я смотрю на вещи трезво, а тебе глаза застит ревность». «Трезво? Ты похитил Дашу из номера». «Я сама ушла», — говорю тихо, боясь, что Марк нападет на Никиту из-за меня. «Почему?» Он приподнимается совсем немного, но я все равно дергаюсь назад, и Марк замирает. «А тебя это волнует?» — хмыкает Никита. «Или ты планировал запереть ее там навсегда? Какая у тебя там была цель? Выгодно жениться? Идеальная жена по договору, так? Нашел уже?» «Заткнись». «А почему я должен молчать?» — наигранно удивляется Ник. «Перед тобой сидит наша пара. Наша истинная. Наша. И ты не хочешь ей говорить, для чего это все было? Твои идиотские метания и вопли?» «Да, Шуль, сладкая, Марк у нас собирался найти миленькую волчицу, жениться на ней и рожать правильных щенков, чтобы обеспечить себя наследниками. А вот любить... Любил бы он, наверное, тебя, потому что истинную невозможно не любить, так?» «Ты идиот, я бы никогда...» «Никогда ей не рассказал? Верю. Кормил бы сказками, что свадьба и брак для дураков, которые боятся открытости в отношениях. И жену запер, чтобы она истинного не встретила, да?» «Ник, я тебя убью». «Теперь не сможешь». Никита откровенно нарывается, и я не понимаю, зачем он это делает. Мне страшно. Я не знаю, кого или за кого бояться, но этот липкий ужас затягивает все быстрее. Кажется, что и дышать становится тяжелее. Только и могу, что опираться на Ника и верить, что когда-нибудь все закончится. Ловлю взгляд Марка, хмурый и темный, в котором трудно рассмотреть его истинные эмоции, но что-то в нем неправильное, негармоничное. Оно мешает и привлекает внимание. Наверное, именно поэтому я и не сразу откликаюсь на вопрос. «Даш?» Зовет тихо, и я смотрю на него, и Марк, словно не веря, продолжает спрашивать. «Ты меня боишься?» Я не знаю, что ему ответить. Ёжусь, отстраняюсь от происходящего, чтобы потом проанализировать свои мысли и чувства, а пока прячусь в тени Никиты, который, может, и хочет меня защитить. «Марк», — предупреждающе тянет Ник, но тот уже поднимается, стискивает зубы так сильно, что напрягаются, белеют желваки. «Марк, только спокойно. Ты меня боишься», — закрывает глаза. «Моя пара меня боится». Резко разворачивается и уходит из кухни. Шум, хлопает дверь. Я вскакиваю, бегу к окну. Никита меня не останавливает. Смотрю, как Марк уходит, бьет кулаком по забору и исчезает со двора. Больно тянет в груди, словно я совершила непоправимую ошибку. «Нужно было ему сказать». Обнимаю себя, трясусь, словно от холода. «Нет». Вскидываюсь, потому что в голосе Никиты улыбка. «Почему нет?» «Потому что для оборотня боль пары — самое страшное, что только можно представить. Физическую твою боль мы чувствуем уже сейчас, как свою. Любой твой ушиб, порез, удар — все, что только случится с твоим телом, мы почувствуем». «И роды тоже?» Не могу удержаться, даже улыбаюсь, на миг забывая о своих страхах. «Нет, тут, слава Луне, нас пронесло. Но беременность отслеживать можем, когда роды начинаются тоже. Говорят, есть пары, в которых мужьям повезло, и эти ощущения испытывают на своей шкуре. Но я таких не встречал». «Но все равно много знаешь. Настроение вновь стремительно падает. Я готовился к встрече с тобой». Никита обнимает меня, успокаивает своим теплом, целует висок. Мне приятно, надёжно с ним, но червячок сомнений грызет, не успокаиваясь. «Стоило сказать Марку правду. Я ведь не боюсь его». «Не стоило. Он психует, потому что нас двое, потому что встретил тебя, когда уже распланировал свою правильную жизнь. У него в голове каша. Пусть доварится сперва, а потом мы поговорим еще раз». «Зачем? Тебе плохо со мной? Вдвоем?» Никита разворачивает меня к себе, смотрит в глаза, улыбается так нежно, что щемит сердце, захлестывает с головой его чувствами, в которых нет фальши, только что-то очень напоминающее любовь. «Сладкая, мне хорошо все, что хорошо тебе. А этот недалекий оборотень, которого все почему-то считают умным и рассудительным, относится к твоему хорошо. Нам от него никуда не деться. По отдельности вы будете несчастны. Так зачем нам ломать себя?» «Он же не хочет». «Забей, Даш. Он хочет тебя, хочет остаться с тобой навсегда. Просто гордость не позволяет сказать это открыто. Но мы подождем, да?» «Да, подождем». Я прижимаюсь к нему. «Просто каждый судит по себе, по своей семье. У меня были родители, они любили друг друга, как и должна истинная пара». «Второй муж?» Вспомнив, бормочу себе под нос. Никита слышит, притягивает к своей груди сильнее. «Да, она и ее второй муж. Мама стремилась покорить как можно больше горных вершин, словно торопилась не успеть. Да, их поездка должна была стать последней. Она обещала, что после этого посвятит себя дому и детям. Поездка стала последней. Их с отцом накрыла лавина. Они должны были выжить, но началась метель. Отправить вертолет со спасателями удалось только на 5-е сутки. Оборотни живучие, но, как оказалось, не настолько. Батя орал, пытался сам отправиться на поиски, чувствовал, как время утекает, но никто ничего не мог сделать. А потом все закончилось. Он почувствовал, что ее не стало. «Ужас!» — я закрыла лицо ладонями. «Жизнь? Поэтому я никогда и никому не позволю тебе навредить. Обещаю». Глава 17. Этой ночью у нас ничего не было. Я бы хотела секса, очень, но Ник уложил меня в постели и просто обнимал. Жарко, тесно, как плюшевого медвежонка, любимого медвежонка. Мы говорили, много разговаривали, рассказывали о том, что любим. Книги, фильмы, музыка, спорили и смеялись, находили точки соприкосновения и целовались. Это был отличный вечер, и единственное, что меня расстроило — отсутствие ночного продолжения. Но почему так? Я открываю глаза и смотрю в потолок, поворачиваю голову, но Ника рядом со мной уже нет, только подушка примята. Мне хочется остаться в постели и одновременно спуститься вниз к нему. Разве так бывает? Знаю, что мы провели эту ночь рядом, но вот его нет, и я безумно скучаю. И по Марку тоже. Но к нему у меня совершенно другие чувства. Пытаться разобраться в себе, наверное, стоит попробовать, потому что мне кажется, что я увязла в паутине собственных фантазий. Я в отпуске, это курортный роман. Может, вместе с моим отпуском закончится и любовь? Я много читала об оборотнях, пытала вчера Никиту, но разве это на 100% правильно? Вдруг где-то там под всеми этими кружевами слов прячется другая правда, которая мне не понравится. Её-то я и боюсь. Знакомая мелодия звонка доносится словно издалека, и я сползаю с кровати, осматриваюсь, нахожу свой телефон на полу у двери в кармане толстовки. Мельком смотрю на номер и напрягаюсь, потому что он не определяется в телефонной книге. Уже думаю, что не буду отвечать, как вспоминаю о Маринке. Вдруг у нее что-то произошло, нужна помощь, а я не отвечу, проигнорирую важный звонок. Так нельзя. И я на выдохе отвечаю. Алло? Привет, Даша. Едва держусь на ногах, словно поймала удар в живот и по коленям одновременно. Это не потеря равновесия, я теряю ориентацию в пространстве, кружится голова, картинка мира расплывается, становится пленкой в задымившемся кинопроекторе. Не хочу слышать этот голос, не хочу знать этого мужчину, все в прошлом. Я сильная, я смогла собрать себя и пойти дальше. Так зачем ему звонить мне? Зачем вновь ломать все, что я успела настроить? «Что тебе нужно?» Почти заикаюсь, голос подводит. Едва дыша, дохожу до постели, чтобы сесть на нее, обрести хоть какую-то опору. Утро уже не кажется таким приятным. Отпуск сказочным. «А как ты думаешь?» Тянет Ярик. «Так привычно, немного лениво, я уже и забыла, что он так умеет. Это возвращает меня в те дни, когда мы были счастливы. Когда я считала, что счастлива. Нет, этот омут в прошлом, это болото меня отпустило. Так зачем же он снова бьет меня?» «Я ничего не думаю». Собираюсь сбросить вызов, но он словно чувствует, торопливо обрывает, говорит быстро, словно и не было нашего расставания. «Не клади. Дашуль, ну чего ты? Обиделась на меня. Прости, дурака, тупанул». «Что? Тупанул?» У меня перехватывает дыхание, в груди становится тесно. Я хочу кричать громко, с надрывом, выплескивая остатки той боли, что, оказывается, все равно живет где-то внутри. Да, можно влюбиться заново, но кто сказал, что при этом прошлое разочарование отпустит безвозвратно? «Даш, ну ты меня расстроил. Я же тебе говорил, что ребенка хочу побыстрее, а тут Ларка подвернулась. Я правда не думала, что все так выйдет. Случайно все. «Случайно?» Задыхаюсь. «Ну да». «Ты трахал какую-то бабу, заделал ей ребенка со своей мамашей, провернул аферу, чтобы со мной развестись. И это все вышло случайно?» «Когда ты так говоришь, что выглядит говно?» Недовольно соглашается Ярик. «Говно. Да. Это и тогда было говно, и сейчас. Зачем ты звонишь?» «Тебе хочу». Надо отбросить телефон, как ядовитую змею. Но пальцы свело от злости и чего-то такого, что я никак не могу описать, потому что не было во мне прежней этого. А теперь оно лезет из всех щелей. Я могу говорить спокойно, не орать, не истерить, не плакать, а четко и по существу задавать вопросы. «Это новое я?» Не знаю, но мне даже нравится слышать свой голос, будто со стороны. «Не я это. Или я?» «Хочешь ко мне?» Кривлю губы, понимаю, что он опять включил обольстителя. Начнет приседать на уши, чтобы я размякла. Раньше бы сработало, сейчас точно нет. Перегорело. Ты просто не представляешь, как я соскучился. Даш, дураком был, правда. Хочу вернуть тебя, все вернуть. Нас вернуть. Ты же у меня такая сладенькая девочка. Меня начинает мутить. Черт, сладенькая. Я теперь секс с Яриком нормально воспринимать не могу, даже вспоминать противно. А ведь было время, когда я считала его лучшим. Что изменилось? Просто встретила тех мужчин, кому это доказывать не надо. Ни насилием, ни ударами, ни словами. Вот так все познается в сравнении. Спасибо тебе, Ярик, за звонок. Нет. Да что нет-то, Даш? Я видел, ты билеты на курорт покупала и бронь видел. Удивляет меня своей осведомленностью. Ты там сейчас, да? Одна, без меня? Нужно было сказать, вместе бы поехали. Втроем? Не могу удержаться. В смысле втроем? Ты, я и твоя новая беременная жена? Меня вдруг начало отпускать. Я даже дышу легче. Не боюсь сделать вдох и разрыдаться. Да не жена мне, Ларка, больше. Бросает зло. Я слышу в его голосе то, что больше пугало в изменчивости настроения, скрытую ярость, за которую кому-то нужно будет ответить. Уже не мне это радует. Как так? Бросил жену и долгожданного ребенка? Это не мой ублюдок. Сучка соврала, чтобы влезть в мою квартиру. Понятно. Да что тебе там понятно? Взрывается. Она меня обманула. Я ради нее с тобой расстался, Дашка, а она такая тварь оказалась. Неужели Ярик думает, что я его пожалею? Вроде не дурак. Лучше бы ее не бросал, все-таки жена, ребенок. Не будет у нее ребенка. Потеряла, говорит глухо, а у меня все обмирает. Сама потеряла. Вспоминаю девку, что висла на нем в тот день. Нет, не думаю, скорее уж ты ей в этом помог, сволочь. Так помог, как только ты и умеешь. Со слабыми же легче, да? Тогда и сам потеряйся. Я тебя не жду. Мы в разводе. Я приеду, Даш. Он говорит что-то еще, но я уже нажимаю отбой и бросаю телефон в сторону, будто он может что-то сделать. Нет, все больно, уже сделано раньше. Чувствую нежное прикосновение к щеке и вскидываю голову. Рядом стоит Никита, я смотрю на него, но плохо вижу из-за слез. «Ты давно здесь?» Сглатываю, пытаюсь отвернуться в сторону, чтобы он не видел. Не видел чего. Он не дурак и все уже давно рассмотрел. «Даш...» Никита опускается на колени, аккуратно стирает слезы с моих щек. «Не нужно переживать из-за того, кто этого недостоин. Мне больно. Я чувствую твою боль». Он кладет руку мне на грудь нежно, но не в ласке, просто указывает на ноющее сердце. Вот здесь. Это очень больно, как оказалось, я не ожидал. И еще больнее, что ты переживаешь из-за какого-то урода, которого я не могу достать и разорвать. Не надо. Вскидываюсь, смотрю ему в глаза. Они у него синие-синие, яркие, чистые. Я вижу, что он на самом деле волнуется, но где-то там в глубине мерцают черные всполохи, грозят смертью тому, кто меня обидел. Это должно меня пугать. Но я почему-то расслабляюсь, сама тянусь к Никите, кладу голову ему на плечо, вдыхаю уже любимый аромат. «Не надо», — повторяю тихо. «Он этого не достоин. Я уже отпустила». «Он заставил тебя волноваться. Пусть приезжает, если захочет, я с ним поговорю, чтобы больше никогда к тебе не лез». «Вы подеретесь, ты сильнее». «Даже если я его убью, мне ничего не будет». Точно ловит мои переживания Никита. Я в своем праве. Волк всегда защищает свою пару. Глава 18. На столе завтрак, и мне вновь стыдно, что не я его приготовила. Собираюсь духом, чтобы сказать Никите, что не нужно так делать. Я же женщина, кухня должна быть моей сферой. Не говорю. В памяти всплывает Ярик, его слова и вся та грубость, что была между нами. Не хочу этого снова. Мы можем пойти в кафе. Никита шестым чувством или своей оборотневской чуйкой улавливает мои мысли, но интерпретирует их неправильно, напрягается, словно боится меня расстроить. Зачем? Мне приятно, что ты приготовил завтрак. Иду к нему и обнимаю. Не рассчитываю ни на что, но он словно срывается, вжимает меня в свою грудь, захватывает губы, скользит нежно языком, раскрывает их для себя. Я могу только покориться ему, со стоном податься навстречу. Мне нравится это, но я хочу большего. И получаю. Ласковые прикосновения, укус в шею чуть ниже ушка. Не больно, совсем нет, мягко. Мне нравится. Обнимаю Никиту, жмусь к нему, вскрикиваю, когда он усаживает меня на стол, нетерпеливо сдирает шорты, нетерпеливо рыча, потому что моя помощь только ему мешает. «Подними руки». Бросает почти зло, и я подчиняюсь, лишаюсь последней защиты. Обнажённая, уже не соображаю ничего, мне важно лишь то, что Ник прикасается ко мне, что его поцелуи жалят, кажется, оставляют следы на коже. Он слышал разговор, он знает, что у меня был другой мужчина, и теперь выжигает его из меня. Выбрасывает прочь из сердца даже его тень. Я забуду то имя, потому что внутри меня уже нет места для прошлого. Только будущее, только... Я громко дышу, прикусываю губу, чтобы не кричать, но Никита отбирает ее, целует, сам наказывает, хрипит, что ему нужно слышать меня, слышать, как мне хорошо. И я не могу отказаться. И когда он подхватывает меня под колени, тянет на себя, устраивается между моих ног, я только шепчу, что он мне нужен. Ты ведь моя. Твоя. Чувство наполненности уносит далеко. Я словно парю высоко в облаках, не вижу землю, не собираюсь спускаться, только цепляюсь за широкие плечи, впиваюсь в них пальцами и сама двигаюсь навстречу сильным движениям. Это тот сорт наслаждения, которым я буду бредить всегда. С Никитой уж точно. Он открыл его для меня, сделал зависимой. Каждый толчок словно выбивает из меня всю дурь, что была там раньше. Хочу больше, хочу сильнее. Но я только подчиняюсь, получаю жесткие укусы в шею, пытаюсь раскрыться сильнее, но Никита обхватывает меня за ягодицы, натягивает на себя, не оставляет между нами ни малейшего пространства, будто боится, что я сбегу. Но куда мне бежать от того, кто сводит с ума, кто может одним умелым движением заставить забыть свое имя? Горячая волна прокатывается по телу, поджимаются пальчики на ногах, я не выдерживаю и отпускаю Ника, откидываюсь на стол. Он ловит меня, не дает удариться головой, но я все равно слышу звон, понимаю, что что-то из посуды мы все-таки задели. Но это проходит по краешку сознания, меня трясет от оргазма. Я едва могу дышать, вскрикиваю, шепчу имя своего любимого. Да, люблю его. И плевать, что мы толком не знакомы, между нами все намного четче, яснее, правильнее, чем с кем бы то ни было. Внутри меня жарко. Я лениво думаю о том, что мы не предохранялись. Но эти мысли улетучиваются, потому что Никита умудряется целовать меня, спускается по шее все ниже, прикусывает сосок и тянет за него. «Ай!» — вздрагиваю и хмурюсь. «Больно?» «Приятно», — срываюсь на долгий стон. Ник все еще внутри меня, и я чувствую, как он вновь наливается твердостью. Ёрзаю, и он снова кусает меня, фыркает куда-то под грудь и с недовольным стоном выходит из меня. По бедрам тут же с жаром стекает наша общая влага. «Хочу тебя. Ты даже не представляешь, как сильно я тебя хочу», — шепчет Никита, ласкает языком губы. «Я готова к поцелую, но он почему-то медлит». «Давай продолжим». Скольжу по его груди руками. «Нет». С бешеным сожалением в голосе он снимает меня со стола. «Мне нужно тебя покормить, это главное, а то получу потом за то, что голодом заморил». «От кого?» — хмыкаю, прижимаю щекой к нему, стараюсь продлить наш момент единения. «От большого босса, который вечно всем недоволен». «Даш, сладкая, топай в душ, я тут все приберу. И возвращайся поскорее, а то у меня соблазн направиться следом за тобой». «Так пошли». Шепчу, отскакиваю от него, провожу рукой по груди, спускаюсь ниже, туда, где все еще пульсирует и пышет огнем. Размазываю по мокрой коже его сперму, вижу, как загораются у Ника глаза. Да, играю с ним, понимаю, что нарываюсь, но не могу иначе. Хочу его до одури. «Даш, не играй». Разворачиваюсь и ухожу в сторону ванной. Наверное, он прав. Если не уйду, мы с ним точно поднимемся наверх и останемся там надолго. Хотелось бы мне этого? О, да. Но поговорить тоже нужно, разобраться в том, как быть дальше. Залезаю в душевую кабину и включаю самый мощный поток воды, опираюсь о стену, наклоняю голову и позволяю каплям разбиваться о мою спину. Сильно, больно, но это именно то, что мне сейчас нужно. Нужно прийти в себя, остыть, понять, чего я хочу. Остаться с Никитой. Да, я хочу быть с ним, просыпаться рядом, чувствовать невесомые поцелуи, стонать от его прикосновений, взлетать от утреннего оргазма. Хочу завтраки и смех, может, когда-нибудь не только наш, но и наших детей, если, конечно, мне повезет. Я так хочу этого, что готова забыть обо всем, потеряться на пару-тройку лет, прорасти среди этих снегов, пустить тут корни. И Марк. Я не представляю, как это. Двое мужчин в моей жизни. Для Ника такое вроде бы нормально, но я же видела Марка. Он против, он не хочет делить меня с кем-то. Но пока что я не знаю его, не понимаю этого мужчину, не готова даже остаться с ним один на один. Боюсь? Нет, я его не боюсь, но странное, немного глупое чувство никуда не уходит. Я словно над пропастью шагаю по тонкому стальному тросу. Знаю, что Никита страхует, что он не даст этому тросу порваться никогда, ни за что. Но вот упасть, упасть я могу. И там, внизу, меня должен ждать Марк. Только его нет, и я не знаю, будет ли он там. Не уверена даже, знает ли об этом он. Это трудно разбираться в себе. И я переосмысливаю свой отпуск, выкидываю из жизни Ярика с его глупыми желаниями, снова собираю себя в целую картинку. Та боль, что была во мне когда-то, больше не нужна. Она не имеет никакого смысла, потому что муж может предать, ударить, бросить, растоптать. Да, может. Никита — нет. Точно знаю, потому что чувствую это каким-то шестым чувством. Оно живет глубоко в сердце и только-только научилось выползать на поверхность. Никита говорил, что пары чувствуют друг друга. Но я понимаю, что не волчица. Я изначально ограничена в средствах. Но это ведь не приговор. Человек же может испытывать те же фантомные боли, что и навязанная луной пара. Должен. Иначе это глупо — соединять сердца, которым не следует быть вместе. Я стою долго, но потом все-таки беру гель для душа и смываю с себя все постороннее. Нет, я бы хотела оставить на себе запах Никиты, но, кажется, из-за метки все и так будут знать, кому я принадлежу. Выхожу из душевой, стягиваю с крючка черное полотенце и заворачиваюсь в него. Думаю, что придется попотеть, чтобы невредимой добраться до комнаты и достать какую-нибудь чистую футболку. Ник не даст мне разгуливать в таком виде, уверенно найдет моему телу развлечение. Но я даже не успеваю как следует об этом подумать. Замечаю на раковине пакет. То, что он появился, пока я мылась, я осознаю. Краснею, потому что Ник заходил и наверняка видел меня, но радуюсь, что не присоединился. Я бы не выдержала. Мне нужно было все обдумать. Мысленно благодарю его за понимание и заглядываю в пакет. Там пижама. Майка на узких бретельках и брюки из тонкой ткани. Она обтягивает мое тело, как вторая кожа. Сразу видно, что нижнего белья на мне нет. Из ванной выхожу и замираю, услышав голоса на кухне. Никита уже не один, и я колеблюсь, стоит ли идти туда. Впрочем, они уже наверняка поняли, что я вышла, с их-то потрясающим слухом. Так что не останавливаю себя больше, набираюсь смелости, иду смотреть, кого к нам принесло. С этим нужно разобраться и как можно скорее. Бесит, знаешь ли, что из-за какого-то гондона наша женщина плачет. Я разберусь. Нет, этим займусь я. Ты будешь знакомиться с Дашей заново и вымаливать прощение за свои косяки. Присмотришь за ней, пока меня не будет. А если я против? Встаю, опираюсь плечом о дверной косяк. Даже не удивляюсь, когда вижу за столом Ника и Марка. Чего-то такого, наверное, и ожидала. Они сидят напротив друг друга, не спорят, но выглядят очень напряженными. Меня так и подмывает подойти, расправить напряженные складочки на лбу Марка, поцеловать его, обнять Никиту, чтобы успокоился. Торможу себя, качаю головой и прохожу в кухню. Они вскакивают, и это удивляет. Ник улыбается совсем светло, кивает на стол и с показным негодованием сообщает. «Твой завтрак? Ты слишком долго». Я сажусь и оказываюсь напротив Марка. Отвожу взгляд, стараюсь игнорировать его, но почему-то не могу. Он притягивает к себе как магнит. Опасный и злой магнит, который способен разрушить меня. «Ты очень красивая, Даша», — вместо приветствия произносит Марк. «Сегодня?» — улыбаюсь неловко. «Всегда». «Спасибо». Не знаю, что еще ответить ему. Молча начинаю завтракать. Ник приготовил мне кашу с фруктами, и я ему за это благодарна. Ничего другого съесть бы точно не смогла. «Дом пропитался запахом вашего секса». Я давлюсь, кашляю, хватаю протянутый Никитой стакан и зло вперевываюсь в Марка, смотрящего на меня с насмешкой. «Это плохо, по-твоему?» Выпаливаю и дергаю плечом. «Это прекрасно. Хорошо, что ты получила здесь удовольствие». «Да ты...» «Хватит». Никита приобнимает меня, успокаивает и неодобрительно смотрит на Марка. «Не стоит нервировать Дашу. О том, что ей приятно, мы все и так знаем». Я краснею, щеки наливаются жаром. Желание подскочить и сбежать отсюда становится невыносимым. Какие же они... оба. «Ну, спасибо», — шиплю Никите. «Я разве сказал неправду? Тебе было плохо?» «Хорошо, но зачем при Марке?» «При нем можно», — смеется Никита. Марк тоже улыбается. Качаю головой, утыкаюсь носом в стакан. «Даш, мне нужно будет уехать на время. Я хочу, чтобы ты осталась пока с Марком. Это для твоей же безопасности и комфорта. Он будет следить, чтобы тебе было хорошо». «Я вам переходящее знамя, что ли?» Вспыхиваю. В контексте сказанного про удовольствие это звучит слишком пошло. «Нет, ты просто наша, и мы беспокоимся. Даш, ты же понимаешь, что ни один из нас от тебя не откажется», шепчет Никита, и я прикусываю губу. «Не хочу говорить об этом». «Зачем уезжаешь?» «По делу». Начинает языком ласкать мочку уха, и это еще больше смущает, потому что Марк внимательно наблюдает за нами. «Не нужно, я уже говорила, он того не стоит. Я по другому делу». Делаю вид, что верю, но сама паникую. Впрочем, скрывать все в себе я умею, научилась, поэтому улыбаюсь, киваю, прячусь за кружкой. «Не надо», — вдруг произносит Марк. Поднимаю на него глаза, улыбаюсь. «Не надо ехать?» — уточняю. «Не нужно себя накручивать, это ни к чему. Ник съездит, все решит и вернется, а ты пока поживешь у меня». «А здесь не могу?» Вырываюсь, руки подрагивают, и я ставлю кружку на стол с громким стуком. «Даш, ну что опять?» — успокаивает меня Никита. «Ты была на моей территории, тебе понравилось. Здесь же нет ничего страшного, да?» «Да». «А вот теперь познакомишься с территорией Марка. У него там, конечно, жутенько, но мило, да и удовольствие должна получить, обновить атмосферу дома». Марк смотрит на меня. Его глаза практически черные сейчас. Они завораживают, затягивают, пробираются под кожу и остаются там горячими всполохами. «Ты же не боишься?» — спрашивает он. И мне кажется, в этом вопросе слишком много надежды. «Тебя?» «Нет».